Здорово. Здорово, ребят, здорово. Что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Здравствуйте, Сэм. Здравствуйте. Вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Демонов Юрий Александрович. Алло. Не знаю, кто меня, нормально разговаривает. Ну, у меня такой голос, что я могу сделать? Во-первых, вы позвонили в Финколлект, а ты мне на средства быстрые деньги. Ну, я понимаю. Сбил мне, сбил Вилья Николаевна. Обращаешь внимание, что это со записи. Хорошо, да. Поэтому представляется фамилия, имя, отчество, дата рождения. Земанов Юрий Александрович, 10-го. Вы персональные данные не прошли, но... 10.05.94 года. Сейчас буду прощаться. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Демонов Юрий Александрович. Дата рождения ваша. 10.05.94. Ну, смотрите, у меня такой вопрос. Я мог бы вам погасить задолженности кротами. Разговаривается нормально. Я смотрю комментарии моих коллег. Да я дело в том... Пранком, да, вы являетесь? Кто такой пранк? Кто это такое? Как вы себе позволяете со мной общаться? Как вы себе позволяете так со мной разговаривать? Ах ты крыса ебаная, ах ты крыса, ах как ты, ах ты гавкающая за собака, блядь, как ты позволяешь собой, со мной так общаться, блядь. А, блядь. Я сейчас еще раз. Начинаем дозваниваться до клиента. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Власова Юлия Андреевна, отдел по работе с задолженностью, быстрые деньги, ФХ. Ах ты фашистка ебаная, блядь! Ах ты фашистка, Власова, блядь! Все, повесить тебя нахуй, как твоего прадеда, блядь! Фашистская, сука, хуйня, блядь! Мне не удастся. Ты зигуешь, да? Ты там зигуешь, да, у тебя в офисе, блядь? Власова! Зигу кидаешь! А у меня есть пасека! Да, вот я к вам по делу звоню. Я знаю, что вы полицейский, что вы гей. Я хотел бы с вами чаю попить. Меня Цирулев Владик зовут, я просто тоже гей и хотел бы с вами, чтобы вы ко мне в гости пришли. Куда прийти, говори адрес. Пожалуйста, меня вот Владик зовут, я на Шамиля Усманова, дом 33, квартира 77, поживаю. К сожалению, не на моем участке. Ну а можете прийти, ну после работы, мне просто ваши коллеги дали номер, мы бы с вами коньяку попили, чаю. Я дело в том, что я с ДНР, я за ДНР воевал недавно, вот вернулся домой. Меня в детстве мама по голове очень сильно била. И вот я понял, что я гей. А он активный или пассивный? Активный или пассивный? Ну, смотрите, я вот за ДНР воевал. Там у меня такое правило было, что вот вижу хуй, сосу. Как бы так. Меня Цирулев Владислав зовут, понимаете? Всё, спасибо, Владислав. Вы ко мне приедете? Я коньяк. Конечно, обязательно. Я на коньяк вас приглашаю. Сегодня все-таки этот, сегодня праздник. Вот, давайте с вами отметим. Приезжайте, можете не один приехать, у меня коньяка на всех хватит. Всех с собой возьму. Ну да, и это, и подолбимся в жопу. Я Цирулев Владислав, меня можно подолбить в жопу, я не против. Можете приходить даже без звонка. Приходите, я вот вам сразу открываю. Голый в фартушке буду. Чем будешь? В фартушке, голенький в фартушке. Я в ДНР так одевался постоянно. Я когда за ДНР воевал, я вот таким был. Я даже самому Захарченку хуй сосал, и он мне тоже. Все, понятно. Все, Александр Александрович, пожалуйста, приезжайте ко мне после работы. Мне скучно и одиноко, пожалуйста. Все, давай. Не забудьте, я хороший парень, я обещаю, я вам буду услужливым. Все, сбросил. Асика, Асика. Здравствуйте, это ополченцы. Опять это ты даже вон здесь. Это ополченцы с Донбасса. Что тебе надо, ты? А скажите, а вы за Путина? За хуя, за твоего. За Путина говорю. А, спасибо, спасибо большое. Ты уже ненормальный на голову, иди лечись, хорошо? Мне очень приятно, конечно. А можно к вам пожить приехать? Чего? Пожить к вам приехать можно? Что ты будешь делать мне жить? Что будешь делать? Вылизывать меня? Да, я за Путина, я за ДНР, я могу вылизать. Здравствуйте, а мне Фрося ваш номер дала. Ну так кто? Ну, это ваша мама. Вы кто? А я Евпатий Аркадьевич Кнур. Она сказала, что меня, как ополченца Донбасса, можно у вас прописать дома, жить. С какого это боку? Она не позвонила, ничего не предупредила. Так она должна была, но не знаю, не позвонила, не но я у вас жить буду. Да ладно. А ты что, не понял, уёбок, что ли, что я ополченец Донбасса, мне все должны? Мне руки оторвало, теперь мне нужен уход, чтоб ты за мной ухаживал, и я у тебя жить буду. Я тебе оторву голову нахуй. Я не понял, как ты со мной разговариваешь. Ты чё, Вася, блядь? Ты как со мной разговариваешь, петух, блядь? Слышишь, петух это тот, кто кого-то увидит в зеркале, блядь. Нет, это не петух, это ополченец Донбасса. Я вот... Да мне похую, кто ты, блядь. Давай, короче, готовь свою квартиру и съезжай нахуй, пока я в ней буду жить, блядь. Слышишь, блядь, на параше ты будешь жить. Съехал, я тебе сказал, мигом, блядь. Да ну нахуй. Съехал, я тебе сказал, блядь. Пиздюк. Ты меня понял, блядь? Прорва ушатая, блядь. Вонючий пацан. Вонючий пацан. Слышишь ты, блядь? Фрося мне предупреждала, что у нее сын гондон, блядь. Не уважает ветеранов Донбасса. А ты использованный, да? Нет, я вообще не гондон. А ты гондон, раз тебе уже ноги оторвали. Слушай, я тебе сейчас на тебя бабая натравлю, понял? Знаешь, что такое бабай? Да не похую, блядь. Ты знаешь, что такое бабай? Я на тебя сейчас казаков и бабая натравлю, блядь. Тебя когда ебали, что на спине написали? А тебя когда ебали, что на жопе написали? Тебе так и написали, да? Это тебе написали. Нет, это ты. Это ты. Ты. Это все ты. Угу. Ага, это тоже ты. И дальше что, тоже всё, ты? Слов нет, блядь, одни слюни нахуй. А все, блядь, это ты, это у тебя одни слюни. А? Отрыжка. Хуйна, это ты все, это ты отрыжка, ебаная. Жуй два, блядь. Это ты жуй два. Жуй три, третьим жопу подотри. Кто? Да ты что, блядь? Да ты что, блядь? В личном доме, что ли, блядь? Тебя ебут там? Нет, это тебя ебут. Это все ты. А, я думал, тебя ебут сейчас. Нет, это тебя ебут. Нет, это ты все. Что еще нового скажешь? Ну это ты что нового скажешь? Да мне нехуй говорить. Ну вот тебе нехуй говорить, все, иди нахуй тогда. Ну кусай захуй тогда. Это ты кусай захуй. Все, Миш, пошел нахуй. Кусил бы я, да очередь твоя, блядь. Я тебя пропускаю. Хуесосов в очереди какие пропускаем. Какие мы любимые. Пропускаем, да, пропускаю. Угу. Смотри, чтобы тебя не пропустили, да, или тебя уже пропускают там. Нет, это тебя все. Нет, это тебя. Это тебя все. Да, это все ты. Да ты что, это все ты. Это все ты. Это все ты. Все, иди нахуй, блядь. Это ты, детский сад. Кусай захуй, ушлепок. Сам кусай захуй, это все ты. Короче, ребят, он подавал какие-то надежды, но в итоге оказался унылым говном. А у меня есть Асика! Алло. Алло, здравствуйте, это Сбербанка России вам звонят. О, это опять ты пидрила. Я первый раз. Я маму дам, маму. Давай. Нахуй, иди, пидрила ебаная. Здравствуйте, я из Сбербанка России позвонил. Где щелкать, блядь, а петух ебаный. Это из Сбербанка России. Я хотел бы, чтобы вы поменяли пароль. Алло. Алло, послушайте, это из Сбербанка России звонят. Вы можете поменять пароль, потому что пароль «я ебу собак»? Пароль «я ебу собак» не подходит по этическим соображениям. Рот закрой, слушай меня, петух ебаный, дырявый вафлер. Алло. Алло, Катя, здравствуйте, это перепись дебила в России. Вы могли бы ответить на пару вопросов? Я не Катя, я Юля. А, неважно, вы могли бы ответить на пару вопросов, это перепись дебила в России? Могу я тебя нахуй послать! А за что? Здравствуйте, это перепись дебила в России, вы могли бы ответить на пару вопросов? О, пидор, здорово, хуесоска, как дела? Пару вопросов, знаешь, что ты, блядь, пару вопросов, блядь, хуй соси, губы тряси. Как вы осознали, что вы дебил? Как вы осознали, что вы дебил? Давай, дебил, ебаный, и это, говорю, ну как, позже звоню. Как вы узнали, блядь, что вы дебил? Как вы это поняли? А голос, блядь, какой-то у него это... Ну, говори, петух. Это не петух, это перепись дебила в России. Можете... Перепись дебила, блядь. Можете, пожалуйста, ответить на пару вопросов. Как вы поняли, что вы дебил? О, блядь, сука. Ты представляешь, и вот он прячется, блядь, а как мужчина выйти не может, блядь, голос нормально сделать, чтобы узнать. Так а зачем, если я просто выполняю свою работу? Ты, у тебя работа, ты что, долбоебом жить, твоя работа. А что, нет, у меня, я переписью занимаюсь. Алло. Здравствуйте, а Максим не пробегал? Ебану, ты еще не ёкнулся. А Максим, а это, а чё вы так злые на Максима, скажите? Ублюдок, наркоман. А почему вы злые на Максима? Пьяный на проститутка, пьяный наркоман наебал. А поебал не пробегал, скажите, бабушка? Алло. Алло, здравствуйте. А вы варите наркотики? Я сегодня милицию написала заявление. У нас милицию пороговала, я рассказал. А у нас полиция я уже, говорю, бабушка. Я говорю, Максим Масальский меня покой не дает. Я говорю, арестуйте и накажите. А вы наркотики продаете? У нас у подъезда забрали алкоголика, пьяницу. Я милиции рассказала, что ты меня покой не дает. А наркотики продаете? Алло, а вы наркотики как продаете? Ты сдохнешь, ебаный пидорас! А наркотики я хотел бы купить. Скоро ты сдохнешь, и тебя хуй отвалится, дурак. А я бы наркотики хотел бы у вас купить. Мы с Максимом хотим наркотиков заказать. У вас можно? А что это вы такое смотрите, мужчина, которым нравятся очень молодые девушки? А что в этом необычного? Что они там говорят? О, круто. А можно послушать телевизор поближе, трубочка? Наколоться, наркоман ебаный. Не, я хочу наколоться, но... Я проститутку наркоман наебал тебя на его, суку, ублюдка. Ну, я хочу наколоться, но вы... Я ублюдок. Но вы же не продаете. А чё вы не продаете, скажите? Почём у вас? Почём спайсы? Светка, сука, проститутка была, наркоман наебал. Я это все понял. Я это все понял, а спайсы почем? Смотри, ебанутый дурак, пока его пишет. Челок нету выходных. Дежурная часть Иван Домилевич, чем можно помочь? Здравствуйте, у меня тут травмы, меня побили. Кто вас побил? Меня мама моя побила. Я Владик Цирулев. Меня Владислав Цирулев зовут. Она меня побила кирпичом по голове за то, что я гомосексуалист. Когда побила? И говорит, что я даун. Вот сейчас побила, сейчас вот. Вы в Казани находитесь? Да, конечно. Алло, да, здравствуйте. Меня мама побила за то, что я гей, за то, что я гомосексуалист, и назвала меня дауном. Так, подождите, вы хотите заявление оставить? Да, да, да, да, можете приехать, пожалуйста. Подождите, подождите, вы заявление оставляли еще? Не оставлял по этому поводу. Приедьте, пожалуйста, ко мне. Все, это же не запрещено, она сказала, что меня в милицию сдаст, что есть такая статья за гомосексуализм. А есть такая статья? Это ваше право, я считаю. Так, да, это мое право, я скоро знаю. Скоро к вам да. приедут. Да, спасибо большое, потому что она меня дауном назвала. Говорит, что у меня косоглазие и что я даун. Меня оскорбляют всячески. Разберитесь, пожалуйста, как-то. Понимаешь, что мама... Полицейских, ну, сейчас вот. Скоро приедут, хорошо? Да, хорошо, спасибо, девушка, ну, большое. Все, доброго, спасибо до свидания. Вам. Да, до свидания, да, до свидания, спасибо. Здравствуйте, сеть клиник Медси, меня зовут Лилия. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, девушка, у меня вот проблема случилась. Я слушаю вас. Мы с моей бабкой занимались сексом, а у нее был перелом челюсти раньше. И она зажала, скажем так, у нее смещение произошло новое, и она зажала челюстью мой лингам. Вы хотите писаться на прием к травматологу или к стоматологу? Да, к травматологу. А можно ли вызвать на дом, пожалуйста? Потому что, как вы себе представляете, мы в такси даже не поедем с такой проблемой. А в скорую я обращаться боюсь, потому что они... Сами знаете, как у нас муниципальная клиника работает. Ну, стоматологи, насколько я знаю, на дом не выезжают. А по поводу травматолога, вызовут специалиста, могу оценить от службы, которая у нас занимается вызовом специалистов. Да, давайте, конечно. Выезжают только на личный расчет. Да, хорошо, на личный, запросто. Хорошо, пожалуйста, оставайтесь на линии, переключу вас на службу, которая у нас занимается вызовом узких специалистов на дом. Да, хорошо. Минуту спасибо. Не отключайтесь. Да-да. Здравствуйте, Михаил, чем могу помочь? Да, здравствуйте, молодой человек. У нас вот такая случилась беда. Я вот занимался сексом со своей женой, супругой, и во время орального секса у нее челюсть свело, она зажала мой лингам. Так. Да, и вот хотел бы... Травматолога надо? Да. Угу. Ну, сейчас по стоимости это будет 20 280 рублей. Ого, это я не потяну. Не, лучше пусть она мне лингам откусит. 103 городскую скорую помощь. Вы знаете, как они работают. Они ужасно работают, ужасно. Ну, она за 20 тысяч только может приехать. А я ветеран. 9 мая, спасибо деду за победу. Может, скидку ветерану сделаете? Ну, у нас коммерческая, тут у нас нету скидок. А не как с руководством договориться, чтобы... Муниципальная клиника, они же приедут, посмеются и уедут. Такая проблема, знаете, необычная. Но скидок, к сожалению, нету, то есть нет возможности. То есть вот так вот, да. Эх, мужик, остался дед теперь без лингама. Без лингама, дед. 103? Ну да, скорая помощь приедут, скажет помощь. Ну, я сейчас, конечно, да, я позвоню, попробую, но они, скорее всего, посмеются с деда. Дед без лингама, посмеются и все. А оно болит. Болит уже, опух, а бабка не может челюсть раскусить, и все вот оно. Лингам зажеван, в общем. Ну, прояви сочувствие ветерану, ну давай, ну хотя бы 5 000 скинете. Нет, я вам озвучил стоимость скидок. Ну, за 15 штук. Лингам 15 штук стоит. Мои зарплаты, я никак не буду свои зарплаты. А давайте с чьей-то зарплаты вычтем. У вас там есть уборщики? Смотрите, мы вам стоимость озвучили, либо вы согласны, либо нет. Блин. Не, лучше, ладно, нет. 20 тысяч мой лингам не стоит. 15, да, 20, не, не стоит. Все, ладно. Ты... Можно вам помочь? А чем вы можете? Поможет это, может инструкция, как ей челюсть так разомкнуть и сомкнуть, чтобы ничего не повредить? Нет, консультации по телефону мы не даем. Так вот, да. То есть как 9 мая, спасибо деду за победу, а как помочь, то все. Мы сейчас с вами говорим про вызов врача-травматолога. Конкретно по этой теме. Чем-то еще могу вам помочь или... Ну, если скидку сделаете. Ну, сидите без работы, значит, все. Сидите без работы. А, не грамма сочувствия. Ладно, не грамма сочувствия у них, все. Он не делает мед, только жрет, спит и срет. Да. Алло, отец Иван, здравствуйте. Кто? Это отец Иван? Нет. Ну, Иван Охлобыстин? Нет. Ну, я же слышу по голосу, что вы. Это отец Евпат. Не слушаю. Да, я к вам вот по такому вопросу. У нас здесь петиция, протест против Америки, которая запрещает гражданам и прихожанам РПЦ жрать говно, то есть... восстает против похомославных идей. Вот хотел бы с вами это обсудить. Как-нибудь другой раз. А почему не сейчас? Так, действительно, хуй его знает, это Охлобыстин. Ну, чем-то не знаю, мне голос показался похожим. Я давно не слышал этого Гундосова, мало ли. Не, у меня... Я вообще, конечно, против церквей всяких, но... Больше всего я ненавижу пидорасов из РПЦ. Потому что это не церковь, это какая-то шняга. Пасека! Алло. Катя, здравствуйте, у нас перепись долбоёбов, вы могли бы ответить на пару вопросов? Ты долбоёб, иди нахуй! А почему вы так? Я выполняю свою работу. Алло, здравствуйте. У нас перепись населения. У кого мошонка на бороде, вот мы записываем свой справочник. Вы же мошон, да? Хуй сорта вытащи. Ну вы же мошон. Я говорю, хуй сорта вытащи. А зачем вы так? Я свою работу выполняю. Бля, давай так? Отсосешь, потом позвонишь. А чё вы так грубо со мной обращаетесь? Отсосешь, позвонишь, говорю, долбоёб. Вы же мошонками поросли, вы же мошонками поросли, правда? Я ещё раз говорю, отсосешь, позвонишь мне. Так понял, а вы же мошонками поросли, правда? Пидорас ты, блядь. Так это ж вы пидорас. Пидорас, блядь. Так это ж вы пидорас. Так вы же ебали своего отца. Как ты до такого опустился, гондон, что тебе приятно, что тебя хуесосят? Так а вы знаешь, же... Знаешь, что хуесосят? Так вы же ебали своего отца, вы же мошон. Ну вы же мошон. Я тебе передаю, буду хуесосить, обрадую я тебя. Ну вы же мошон. Я твою семью ебал, я твою... Да ты никого ебать, кроме своего папы, не можешь. Сына ебал, блядь. Да ты только своего папу можешь. Ты же коллектор вонючий. Ты ж вонючий коллектор, ты никого ебать не мог. Харяк пускали, маме в рот кончали. Она и маму вместе ебали. Мошон, мошон, а почему у тебя мошонками весь лоб покрылся? Твоя мама через рот забеременела. А почему у тебя на затылке мошонка растет? Почему у тебя... Почему у тебя на затылке? Теперь иди нахуй. На затылке мошонка почему растет? Сегодня он в хорошем настроении. Он, да, он... какой-то там... Короче, он чурка-националист, он против русских. Алло, Миша, здравствуйте. А я вот Грибник, меня Евпат зовут, я Грибник. Опять это ты, пидор, да? Я первый раз вам звоню. Я хотел бы вас грибов насобирать. На голове у вас растут грибы определенного рода. Хотел бы их насобирать. Ты уже наелся, да, пидор? А что там у вас за алкаши? Что это такое там? Что это за пидорская тусовка? Это собираемся мы, чтобы тебя отъебать в жопу. Что это за хуйня, слышь, Миша? Я первый раз тебе позвонил, послушай. Да ну нахуй. Миш, я хотел бы грибов насобирать. А откуда насобирать? Я знал, что у тебя день, этот, ног нет, ты же донбассовец. Не, это вы меня с кем-то перепутали. Да? Я грибник. И... Ну, нехуй мне больше звонить, блядь. Я грибник, понимаете? А что там за дебильные всякие матерятся? А что это за наркоманы там? Что? А что это за наркоманы там кричат? На заднем плане. Ну я тебе говорю, мы собираемся и обсуждаем, как тебя в жопу отъебать. А, даже так. Так я ж первый раз вам позвонил. Да? Первый раз позвонил? Да, Миш, смотрите. Ты сын того пидора, который тебя родил на грядке, да? Нет, вы меня с кем-то перепутали. Я Евпата, дед просто. Я, в общем... Ну иди нахуй, больше не звони, блядь. Миш, послушай. Уёбок. Миша, я хотел я бы... Говорю. Я грибов хотел насобирать на вашей голове. У вас на голове грибы слышь, растут. Ты насобери у себя на хую грибы, блядь. Ушлепок ебаный. Не, ну у вас на голове грибы растут. Я хотел бы их насобирать. Алло. Алло, Михаил, это ваш лечащий врач. Блядь, больной олень, а? Мы провели анализы, полный досмотр, и обнаружили то, что вы гомосексуалист. Ты вообще с кем разговариваешь? Куда ты звонишь? Михаилу звоню. Я какому лечащий... Михаилу ты звонишь? Обычному. Еще раз, блядь, на этот номер позвонишь? И поедешь, что у меня рыба кормить. Ты так... куда звонишь? Ты вообще слышишь, что с тобой олень разговаривает? Что другие люди с тобой разговаривают. Ну какой-то лошара со мной разговаривает. Позови Мишу. Ты чё, блядь, олень, разговариваешь так? А где он есть? А позови Мишу. Где есть? Ты а где позови есть, Мишу. Я сейчас подъеду, сейчас с тобой поговорю. Я ваш районный главврач. Вашей поликлиники. Я тебе сделаю сейчас главврача, блядь. Я главврач. В самом деле. Блядь, ну вообще, как... Нормальная там тусовка. Алло, это ваш лечащий врач. Это вообще это, блядь, беспорядок. Чего? Это лечащий врач. Ты чё, артистом помалёху или ёбнутый? Михаил, послушайте. А? Послушайте внимательно, пожалуйста. Мы провели ваш досмотр. Мы провели ваш досмотр и обнаружили, что вы гомосексуалист. Чем вы это можете объяснить? Да ты чё, так езжай сюда, я тебя в жопу выебу. А, так вы реально гомосексуалист получаетесь? Да не ори, подожди, я этого пидора не слышу. Чё, а вы реально гомосексуалист получаетесь? Так я тебя, ради тебя тебя выебу, чё. Я же это и говорю, вот как у мужика может стать так давай, на мужика? Иди сюда. А как у мужика может так, стать... Называй адрес, сейчас подъеду. Чё? Как у мужика может встать на мужика, расскажите. Называй, сука, адрес, я тебя в рот выебу, поднимем, блядь. Так вы же гомосексуалист, я гомосексуалистом адреса я не называю. Я тебе говорю, адрес назови мне. Ну вы признайте, что вы гомосексуалист. Адрес, блядь, назови мне. Ну вы же гомосексуалист, скажите. Слышь, хохлы пидорасы, которые... Вернее, ты хохол пидорасы. Понял? Ну вы же гомосексуалист. О, да, да, вы хохлы пидорасы, блядь. Ты же только что сказал, что ты мужика готов выебать. Ну ты мне уёбище адрес назови. Ты же только что сказал, что ты... Ты же мужика готов выебать. Что ты, блядь, мне мозги ебёшь? Назови мне адрес. Героев русской освободительной армии, дом 9. Назови, сука, адрес, уёбище. Я же называю. Героев русской... Героев. Русской освободительной армии, дом 9. Ты адрес мне скажешь? Я тебе говорю адрес, долбоёб. Записывай, блядь. Героев. Давай. Героев русской освободительной армии, дом 9. Ага. Я тебя услышал. Давай, жди. Пасека, пасека, пасека. Медет, здравствуйте. Вы телефон выиграли? Что? Вы выиграли телефон как главный гомосексуалист. Вам нужно только по телефону сказать, что вы гей, и мы вам отправляем телефон почтой. 7-й айфон. А я вообще не пойму, что говорит. Смотрите, мы устраивали конкурс среди гомосексуалистов. И вы выиграли телефон по отбору. Единственное, что вам нужно сделать, это по телефону подтвердить, что вы гомосексуалист, и мы вам отправляем телефон по почте. Какой сексуалист, бля? Я что, сексуалист? Вы о чем говорите? Вы хоть подумали, что так бы детям что сказать? Ну вы же гомосексуалист. Вы выиграли телефон, вы понимаете? Да ты пошел нахуй, твой рот я ебал, блядь. Пидорас ты ебаный, блядь. Я просто организатор конкурса. Медет, послушай. Ты хуй соси, у тебя нет твоей жопы, твраха, пидорас. Ты кому звонишь, о чем ты говоришь, блядь? Ты по телефону какие разговоры ведешь, блядь? Ну давайте, ты ебаный, блядь. Ну давайте спокойно, ну вы по телефону, вот это вот, зачем материтесь? Вы iPhone 7 выиграли, понимаете? Да я нахуй, блядь, твой вокруг, вы спасал нахуй, ничего не такими чанами. Да самолетки пиздализы, ебаный, блядь. И ты хуй соси, козел, ты ебаный, блядь. Да. Алло, Нурмагомед, здравствуйте. Здравствуйте. А вы выиграли 7-й айфон. Что теперь делать? Смотрите, был конкурс среди гомосексуалистов, и вы выиграли рандомный отбор. И вам только нужно... Да, вам нужно подтвердить по телефону, что вы гомосексуалист. Братан, это, скорее всего, это ошибка же, я не мог выиграть. Нет, я нет, это не ошибка, поговорю. Это не ошибка, вы гомосексуалист, это точно. Да, мы справку у вашего врача спрашивали, нам просто нужно подтверждение, что вы гомосексуалист по телефону, и мы вам высылаем номер. Не-не-не, я не выиграл этот приз. Я отказываюсь от этого приза, это вообще ошибка произошла. Так почему? Вы же гомосексуалист, вы воевали на Донбассе. Не гомосексуалист. Ну все же, кто воевал на Донбассе, эти гомосексуалисты, имеется в виду за ДНР, за ЛНР, вот за этих всех. Все, кто защищали народ Донбасса, настоящие войны. Не, ну вы же за... Это не телефонный разговор, это знаешь... Вы же за право жрать говно. Вы же за право жрать говно воевали. Чтоб Америка не давила на вас, чтобы вы могли в жопу пежиться и жрать говно свободно. Вообще-то Украина рвется в Европу, у нас-то свои ценности. Нет, нет так ценности, вы... Я же говорю, что здоровые, у вас правильные... Я, слушай, друг. Да, правильные ценности. Слушай друг друга. Если ты хочешь просто нести чушь, поговори с деревом, с бетоном, давай... просто в телефон поговори. Если так, ты диалог. Я же не закончил мысль. Мне даже интересно стало... Не, мне даже интересно стало с тобой поговорить, понимаешь? Вот такую ты мне позвонил, давай, чушь давай. Такую нести, что ли? Подожди, ну, а ты чушь по телевизору насмотрелся и пошел в чужую страну воевать. Давай с глазу на глаз поговорим. Так ты где есть вообще? Ты кто? Мы можем встретиться и поговорить. Я же в Москве нахожусь. Ты в Москву сможешь подъехать? Да ты не, такое говно не может в Москве находиться. Ну я же не говно. Говно как это то, что ты ешь. Говно это то, что ты людей, ешь. Которые воевали, защищали народ Донбасса. Это не люди, это животные, это твари, это не люди, это говноеды. Поверь мне, даже образно, если взять, образно. Даже не образно. Животные, у них больше ценностей осталось правильных, чем в некоторых украинских категорийских людях. Да, и да, если да. Не рветесь в Европу... Послушай, в Европу. Давай без этого всего пиздежа. По факту, ты гомосексуалист, ты выиграл 7-й айфон, ты будешь подтверждать? Он думает, что я насчет этого с ним буду, насчет каких-то там понятий, блядь. Он насмотрелся телевизор, себе понятия придумал, он думает, я с ним буду насчет этого разглагольствовать. Какой-то дебил, блядь. О. Алло, да, я к твоей мамке на ночь заглянуть хотел бы. Слышь, ты пидор, ты заебал, ты дной нас забудь, сучка ты ебаная, блядь. Ты вообще охуешь, что ли? Ты как можешь какие номера звонить, блядь? А что такого? А что, нельзя звонить, что ли? Ты чё, хуесос, свободен номер, пидор ты ёбаный? Ты откуда столько номер взял, блядь? А смотри, можешь прийти за миньет 7-й айфон забрать? Я твоей маме еще поебал, хуй, блядь, иди нахуй. Нормально. Все, ребят, рад был вас всех видеть, слышать. Да, подписчиков пока что мало. Это нужно годы идти, чтобы было нормально подписчиков. Но я все равно доволен. Я все равно доволен результатом. Спасибо, ребята. Всем спасибо, всем пока.